Теперь у него не было препятствий на пути к заветным офицерским эполетам. Более того, отличная учеба давала Корнилову-младшему право выбора военного училища. В корпусе ожидали, что выходец из Киргизской степи, любивший лошадей и умевший обращаться с ними, выберет кавалерийское училище, столичное Николаевское или Тверское. Мог он пойти учиться и в казачье военное училище Новочеркасское или Оренбургское. Однако выбор кадета-отличника, к немалому удивлению преподавателей, однокашников и отца, пал на престижное Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге. Родители благословили сына, и он отправился из степного Каркаролинска в далекий город на берегах Невы. В августе 1889 года Лавр Корнилов надевает алые юнкерские погоны. Михайловское училище гордилось своей историей. Оно вело свою родословную с 25 ноября 1820 года, когда при столичной учебной артиллерийской бригаде было открыто артиллерийское училище. Оно было рассчитано на 120 штатных и 28 сверхштатных учащихся и предусматривало пятилетний срок обучения. В училище тогда принимали только детей потомственных дворян в возрасте 14-18 лет, смотря по тому, в какой класс поступал абитуриент после строгих экзаменов. Из училища его питомцев выпускали по четырем разрядам. Окончившие по первому разряду производились в прапорщики и переводились в офицерские классы училища. По второму разряду производились в прапорщики и направлялись в армейские войска. По третьему разряду оставались в училище еще на один год доучиваться. А выпускники четвертого разряда направлялись в армию юнкерами и должны были прослужить до производства в первый офицерский чин не менее 2 лет. Свое окончательное название — Михайловское артиллерийское училище получило 19 сентября 1849 года при императоре Николае I. За первые 35 лет училище выпустило всего 375 офицеров. Затем штаты его заметно расширились, и оно стало более демократичным по составу своих воспитанников. Михайловское училище обеспечивало только треть открывавшихся офицерских вакансий в артиллерийских частях полевой армии и крепостной артиллерии. Поэтому в 1894 году в столице появилось еще одно артиллерийское училище — Константиновское. А вслед за ним, но уже в начале Первой мировой войны, были созданы Сергиевское в Одессе и Николаевское в Киеве. Одесское училище сделало свой первый выпуск в 1915 году, Киевское — в следующем году. Традиционно социальный состав артиллерийских училищ был более аристократичен, чем общевойсковых, хотя при этом с 1859 года никаких социальных ограничений для поступления в артиллерийские училища не существовало. Основную массу их учеников составляли выпускники военных гимназий и кадетских корпусов, в большинстве своем дворянские дети, имевшие склонность к точным наукам, такие как Лавр Корнилов с отличием, окончивший Омский кадетский корпус. Например, достаточно привести социальный состав училища за 1876 год. Из 163 юнкеров-михайловцев 127 были детьми потомственных дворян, 29 — детьми дворян, офицеров и чиновников, в их числе был Корнилов, 2 были из семей священников, 1 — сыном почетного гражданина, 1 — купеческим сыном и 3 — из прочих сословий. Учебный план Михайловского артиллерийского училища предусматривал изучение закона Божьего и иностранных языков, истории и военного законоведения, алгебры и аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчисления, механики и физики, химии и артиллерийского дела, общей тактики и тактики артиллерии, артиллерийского черчения и артиллерийской администрации, фортификации и топографии. Уже одно перечисление этих учебных дисциплин свидетельствует о том, насколько серьезной была подготовка будущих офицеров в Михайловском артиллерийском училище. Организация учебного процесса отличалась тем, что поблажек юнкерам не давалось, и требования к уровню их знаний всегда были высокими. Учеба в Михайловском артиллерийском училище при всей ее многосложности давалась юнкеру Лавру Корнилову легко. Сказывались природная сообразительность, тяга к знаниям, начитанность и хорошая кадетская подготовка. Через годы учебы в первом сибирском кадетском корпусе в Омске и столичном Михайловском артиллерийском училище Лавр Корнилов пронес отцовский подарок. Это было известное в свое время собрание писем старого офицера своему сыну. Книга бережно хранилась в отцовской библиотеке и не раз перечитывалась маленьким Лавром еще до поступления его в Омский кадетский корпус. На титульном листе отставной хорунжий сибирского казачьего войска четко подписал напутственные слова сыну, выходившему в офицеры. «Кому деньги дороже чести, тот отставь службу. Петр Великий». Корнилов закончил Михайловское военное училище в 1892 году, успешно пройдя курс четырехлетнего обучения. Он попал под высочайший императорский указ 1885 года. Согласно этому указу, все выпускники военно-учебных заведений должны были начинать службу с первого офицерского звания, подпоручика в пехоте, артиллерии и инженерных войсках, корнета в кавалерии. При этом все различия по качеству полученного образования сводились к преимуществам, связанным с определением разных сроков старшинства в этом чине, от чего зависел срок производства в следующие чины. Правила на этот счет для выпускников Михайловского артиллерийского училища были следующими. Его воспитанники получали 2 года старшинства, тогда как выпускники общевойсковых училищ, имевшие склонность к артиллерийскому делу и по личному желанию выпускавшиеся служить в артиллерии гвардии, армии и крепостей, имели только 1 год старшинства. Потому с какими успехами юнкер Лавр Корнилов закончил учебу, он мог вполне реально рассчитывать на службу в артиллерии гвардии. Однако молодой перспективный офицер в погонах подпоручика отказался от производства в гвардию и выразил твердое желание служить в родных местах, то есть в далекой провинции, какой являлся в ту эпоху Туркестан, всего лишь несколько десятилетий назад, вошедший в состав Российской империи. И он получил назначение в туркестанскую артиллерийскую бригаду. Однако есть и другая версия того, как начинающий офицерскую карьеру Корнилов оказался в туркестанском крае. На последнем курсе у него случился какой-то конфликт с училищным начальством, из-за которого он получил пониженную отметку за дурное поведение. Однако, думается, вряд ли юнкер-отличник Лавр Корнилов отличался в стенах Михайловского артиллерийского училища личной недисциплинированностью. Скорее, все было совсем наоборот. Для многих офицеров, направляемых служить в туркестанский военный округ, пребывание там было равносильно пребыванию в тупике служебной карьеры. Воинские части там были чаще всего кадрированными, гарнизоны располагались в среднеазиатских городах, далеких от европейской цивилизации. К этому еще следует добавить сложнейшие климатические условия и инородность местного населения. Время, когда русские офицеры рвались служить в Туркестанский край, уже миновало. Генерал Кауфман наконец-то сумел победно завершить последний Хивинский поход. Прорвавшись сквозь знойные пески, он нанес полное поражение местному хану и освободил большое число белых рабов, захваченных хивинцами во время разбойных набегов на Оренбургскую пограничную линию. Хивинское ханство признало себя вассалом России, что было сродни знатной победе русского оружия на поле брани, так же, как и Бухарские эмираты и Коканское ханство. Правда, последнее, постоянно потрясаемое внутренними кровавыми распрями, в скором времени было ликвидировано как государственное образование. Герой освобождения Болгарии от османского ига, белый генерал Скобелев, успешно провел Ахалтекинскую экспедицию. Она закончилась штурмом огромной глинобитной крепости Гиоктепе, в которой защищалось туркменское племя текинцев, и присоединением к России южной части современной Туркмении. Давно отгремели бои с афганцами под Кушкой и на Памире. Китайским войскам, попытавшимся было строить на землях киргизов свои крепости, пришлось уйти обратно в Кашгарию. Государственная граница на азиатском юге приобрела свою законченную конфигурацию, и теперь встала задача ее охраны и защиты. Российская империя присоединяла к себе Туркестанский край едва ли не целое столетие, присоединяла заступничеством и взятием киргизских, казахских родов, других народов под свою державную руку. С воинственными ханствами разговор был иной, их обычно покоряли силой оружия. Туркестан превратился для русского офицерства в военный округ не первого разряда. Он не граничил на то время ни с одним государством, откуда России могла исходить реальная военная угроза. И поэтому перевод туда для продолжения или начала армейской службы радужных перспектив не сулил. Но в случае с подпоручиком Михайловцем Лавром Корниловым все складывалось иначе. Он был казаком, сыном казахских степей. Туркестан, Средняя Азия и вообще Восток были его личным пристрастием не только потому, что он здесь родился и прекрасно изъяснялся на нескольких туркестанских языках. Молодой офицер видел в здешних краях самое благодатное для него поприще в деле служения государству российскому. Служению, как говорилось в воинской присяге, Богу, царю и Отечеству. Корнилов не ошибся в жизненном выборе. Именно Туркестан стал для него прекрасным трамплином для успешности всей дальнейшей офицерской жизни. Позднее он не раз скажет: «Служба в Туркестане — это годы моей командирской закалки». Впрочем, следует заметить, что через службу в Туркестанском крае прошли многие известные военачальники русской армии, отличившиеся в Первой мировой войне и сражавшиеся затем на стороне белого движения.